Глава 26. Корабли под бортовыми номерами 100 и 404 подошли к третьему причалу, который располагался на северной стороне острова, то есть противоположной той, где сейчас, на благо компании, трудилась бригада слесарей, латавших лестницу. Первым пристал к берегу сотый корабль. В некотором отдалении от него стоял 404 и ждал, когда освободится место. С сотого начали выгружать огромные зеленые ящики. Что в них лежало, можно было только предполагать, но, судя по опытному взгляду штука, он догадывался, чем они напичканы. Альфред хотел спросить Ральфа об их содержимом, но подумал, что не стоит пока задаваться такими вопросами. «Меньше знаешь, крепче спишь». Ральф тем временем продолжал, не отрываясь, следить за разгрузкой корабля, иногда поглядывая на многокилометровый берег плавучего острова, что, впрочем, занимало его гораздо меньше, чем то, что происходило сейчас на пирсе. Во время выгрузки ящиков на берег ступило человек 40 или 50 в военной форме, уверенным шагом направившихся к проходной, где их уже встречали несколько человек в белых халатах. «Эти ребята здесь надолго останутся», – озвучил свою догадку Штук. «Я тоже так думаю», – отозвался Трясогузов. «То есть они хотят и тут разместить военных, чтоб, так сказать, жизнь медом не казалась?» «Похоже на то», – кивнул Ральф. «И мне кажется, что вытесняют они нас отовсюду планомерно и методично». Альфред с тревогой смотрел на эту процессию в военной форме, отмечая про себя, что сейчас эти 50 человек чем-то похожи на движущийся забор, который вот-вот исчезнет в недрах проходной. На сотом корабле с разгрузкой явно не торопились, давая себе полную волю распоряжаться чужим временем. Это чувствовали все, кто был сейчас на гражданском судне 404, на носу которого сидел в своем кресле Альфред Трясогузов, а позади него стоял Ральф Штук. Альфред нетерпеливо смотрел на медленную разгрузку, и снова его нога стала дергаться, будто здоровая. Штук не обращал внимания на такие мелочи, тем более, что ему было чем занять свои мозги. Он понял, что неторопливое перемещение предметов из пункта А в пункт Б может затянуться на несколько часов, поэтому спокойно перевел взгляд на остров, стараясь определить, что здесь есть интересного, пока их еще держат на открытом пространстве. Он, как и Альфред, долгие годы не покидал своего поста, находясь глубоко под землей и неустанно неся свою службу. Так же, как и Альфред, сейчас он наслаждался красотами, пусть и искусственного, но до умопомрачения реалистично сделанного ландшафта, над созданием которого потрудились настоящие профессионалы. Плавучий остров имел такое же разделение, как и объект номер один. Здесь также была своя маленькая гора, именовавшаяся Эверестом, правда, высота ее была чуть больше полукилометра. На ней стоял мощный ретранслятор в виде огромной серой тарелки, смотрящий в голубое небо. Штук также заметил на самой вершине горы два огромных куба, что привело его к мысли о лифтовых помещениях. Хотя вполне возможно, что они имели другое назначение. Тут размышление Штука перебил Альфред. «Слышь, друже», — сказал Трясогузов, — «не кажется ли тебе, что мы здесь надолго застрянем?» Штук кивнул и улыбнулся. «Разве не об этом ты мечтал, Альфе? Работать, не покладая рук, на таком же острове, а?» Альфред вздохнул. «Да, тут ты прав. Мечты иногда сбываются. Но что-то мне подсказывает, что придется нам здесь не сладко. Ты морально готов к такого рода переменам?» «Я еще не знаю, какие перемены нас ждут, но, знаешь, Альф, я готов ко всему и всегда, как морально, так и физически. И тебе советую поступить так же. Настройся на позитивный лад, и тебе повезет». «Вот легко же тебе говорить, Ральф», – прошипел Альфред. «Терпеть тебя за это не могу. А если у меня ничего не выйдет и меня выкинут вместе с моей коляской в океан, тогда как?» Штук снова спокойно улыбнулся. «Не переживай, Трясогузов. Если бы им было надо, они бы и тебя, и меня расстреляли еще там на пику. Ну или сбросили бы с корабля на корм акулам. Делов-то. А так привезли нас сюда, как белых людей, кормили всю дорогу, каюты нам отдельные дали. Правда, не обошлось без приключений. Но я бы на твоем месте смотрел бы на ситуацию именно под таким углом. Понимаешь меня, дружище?» «Понимаю», – вздохнул Альфред и стал внимательнее осматривать видимую часть острова. Он так же, как и Штук, видел низкую гору, больше похожую на холм. Потом разглядел ретранслятор, лифтовые кубы. Толстяк даже заметил что-то вроде водопада и сказал об этом Штуку. Тот, приглядевшись, подтвердил догадку Трясогузова, и снова оба они восхитились работой неизвестных дизайнеров. На горе рос лес. Это уже были настоящие деревья. Кроме далеких маленьких сосен, бросающихся в глаза под лучами уходящего солнца, было еще несколько пород деревьев, но с такого расстояния, на котором находились Ральф и Альфред, этого разглядеть было нельзя. Рядом с горой виднелось обширное поле, на которое садился грузовой вертолет. Что он нес на борту, можно было лишь догадываться, но Трясогузов тут же предположил, что там были свежие овощи и мясо с ближайших островов. В его желудке предательски пискнуло, а потом заурчало. Штук услышал позывные голодного организма своего приятеля и сказал, что их непременно сейчас же накормят, если только они вежливо об этом попросят. «Да ты издеваешься, Ральф», — поморщился Трясогузов. «Неужели ты думаешь, что я буду унижаться неизвестно перед кем в надежде, что мне принесут тарелочку супа?» «Жрать захочешь, попросишь», — добродушно ответил Штук и добавил. «Я слышу, что именно здесь, на этой плавучей умной механике, делают превосходные котлеты». Трясогузов удивленно посмотрел на него. «А что может быть необычного в тех котлетах? И вообще, ты мне сейчас на больную мозоль наступаешь, что ли? А то ведь у меня тоже есть чем тебя удивить и обрадовать». Штук, будто не обратив внимания на едкое замечание своего друга, невозмутимо продолжил. «Так вот, мне также сказали, что эти котлеты делают из разных сортов рыбы, в том числе и из электрических скатов, мясо которых обладает лечебными свойствами». Альфред вспыхнул. «Ну вот, наговорят же всякой ерунды, а другие дураки им верят. Ральф, не будь таким наивным, еда, она везде еда. И я согласен, если только из рук наших поваров, а не вот из этих со скатиным мясом. Тьфу, прости господи, как это жрут вообще». «Ничего, ничего, привыкнешь», — улыбнулся Штук и показал пальцем на сотый корабль. «Похоже, разгрузка закончилась. Сейчас и мы пристанем к берегу. Готов к прибытию на новую землю». «Готов», — пробурчал Трясогузов и с еле скрываемой ненавистью проводил взглядом сотый, вспенивший воду всеми своими грибными винтами, отходя от причала. На какое-то время все забыли о пропавшей Светлане, и Альфред вспомнил о ней только тогда, когда Штук спускал его коляску вниз по гладкому трапу, специально выставленному для инвалида-колясочника. Альфред внутренне с благодарностью оценил этот жест Пушкина, который распорядился насчет такого удобства. Как только колеса его коляски коснулись берега, Трясогузов вдруг обернулся и крикнул: «А как же наша Светлана?» Пушкин, стоявший на борту, делано приложил ладонь к уху, будто плохо слышит, и в следующую секунду помахал рукой, как бы прощаясь со всем дружным коллективом острова Пику. Альфред что-то прошипел вслед удалявшемуся Пушкину, которому нечего было больше делать на корме корабля, и через несколько минут, взревев двигателями, 404-й медленно отчалил от пристани. «Ну как так, а?» – спросил Альфред Штука. «В чем дело?» Участливо поинтересовался Ральф. «Как же наша Светлана? Кто теперь ее будет искать?» «Не знаю, Альфи. Пусть этим занимается команда корабля или полиция, которая встретит их по прибытии». «Ты думаешь, будет серьезное расследование?» Без всякой надежды в голосе спросил Трясогузов. Штук неуверенно кивнул, потом сказал, что попытается по своим каналам узнать, как движется дело. И вообще он будет, насколько это возможно, держать ситуацию под контролем. Альфред кивнул, зная наперед, что не такой уж Штук упрямый человек, чтобы дойти до истины во что бы то ни стало. Он понимал, что если ему будет угрожать какая-нибудь опасность, то Ральф, скорее всего, будет спасать сначала свою шкуру, а потом уже всех остальных. Трясогузов мотнул головой, отгоняя пришедшие к нему совершенно несвойственные ему мысли о Ральфе, как о человеке, способном заботиться лишь о своем спокойствии. Наоборот, Альфред знал Штука только с положительной стороны, который бросится в огонь и воду за близких ему людей, и ему как раз дороже шкура Альфреда, чем своя собственная. Трясогузов вновь мотнул головой, отгоняя эти мысли. Он вообще мало думал о Штуке, как о настоящем друге. Он чувствовал, что кто-то в данную минуту его порядком запутал, будто предлагая совершенно противоположные суждения о его давнем товарище. «Черт возьми, неужели ретранслятор так на меня действует?» – спросил себя вслух Трясогузов, с подозрением посмотрев на огромную антенну, стоявшую на горе. «Что случилось, Альфе?» – тут же поинтересовался Штук. «Да ерунда какая-то лезет в голову. Наверное, переутомился от всех этих событий, гори они огнем», – махнул рукой Трясогузов, не желая посвящать своего товарища в тот бред, который только что сделал из друга врага и наоборот. «Ничего, ничего, сейчас нам отведут комнату отдыха, там и отоспишься». «Ну да, я теперь глаз не сомкну, пока не разберусь, что к чему», – сказал Альфред, кусая губы. «А я тебе говорю, не переживай, все само собой устаканится», – спокойно ответил Штук. «Хотел бы я в это верить», – мрачным голосом отозвался Трясогузов и, насупившись, продолжал смотреть на зловещий ретранслятор. Какое-то время вся команда объекта номер один стояла на пустынном берегу, ожидая, что их встретят. Уже давно ушли грузчики, унося с собой последние ящики с обоих кораблей. Ушли также те, кто принимал корабль с военными, проводив прибывших внутрь здания, расположенного недалеко от берега. Время шло, но никто не выходил навстречу новым гостям. «Да в чем дело-то?» – спросил Альфред, не на шутку сердясь на столь недружественный прием. «Про нас забыли, что ли? Может, крикнуть им, Ральф, что типа мы здесь стоим, ждем и оголодали уже совсем?» «Эй!» – крикнул Трясогузов. «Есть кто живой на этом плавучем чудовище?» «Не ори, Альфи!» – тихо сказал Штук. «Это может плохо кончиться». «Я тебя умоляю!» – вскричал Трясогузов. «Мы здесь что, по своей воле, что ли? На экскурсию к ним приехали. Мы, между прочим, такие же полноправные работники, как и все находящиеся здесь». В этот момент открылись двери проходной. Стекло блеснуло в лучах заходящего солнца. Навстречу новоприбывшим вышел человек, одетый в серый костюм. Он был похож на концертного ведущего, сбежавшего со своего мероприятия лет эдак 50 назад. Дежурная улыбка и выпученные глаза не понравились ни Трясогузову, ни Штуку. Остальные прибывшие с ними были настолько поглощены видом острова, что не обратили на сбежавшего конферансье никакого внимания. «Добрый день», – представился он, – «меня зовут Евстафий Елифантович». Штук и Альфред чуть со смеху не покатились, но, внезапно отвернувшись ценой невероятных усилий, подавили этот смех и продолжили слушать слоновье дитя. «Мы предлагаем вам пройти внутрь, чтобы отдохнуть и побыть нашими гостями некоторое время». Штук с Альфредом удивленно переглянулись. «Гостями? На некоторое время? Как это?» Вслух, правда, они решили не задавать этих острых вопросов, надеясь, что проблема как-то решится в их пользу. Конферансье, очевидно, заметил недоумение в лицах новоприбывших, но виду не подал. Он протянул руку, как бы приглашая всех пройти вперед, и, дождавшись, когда все пройдут мимо него, неторопливо пошел вслед за гостями. На ходу он закурил сигарету, выпуская кольца синеватого дыма и зачем-то поглядывая в сторону уходящего солнца. Когда люди подошли к проходной, их остановила охрана, видимо, ожидавшая, пока Елифантович накурится и проведет новых товарищей внутрь по своему пропуску. Действительно, через минуту-другую тот бросил окурок на землю и, не затушив его ногой, протиснулся сквозь толпу. Мелькнув своим пропуском перед носом охранника, он махнул рукой, и люди послушно поплелись за провожатым. Идти им пришлось по такому же длинному коридору, по которому несколько часов назад, только с другой стороны острова, шел их коллега Королев. Их отвели в комнату отдыха, которая для тех, кто работал на северной стороне Цитрона, была по-особому оборудована. Здесь, кроме обычных кроватей и тумбочек, находились также компьютерные столы с неизвестными приборами, не похожими на те, которые стояли в лабораториях объекта номер один. Неизвестные инструменты, лежавшие на столах, невольно притягивали взгляды новоприбывших, но они боялись задавать лишние вопросы, надеясь, что со временем им все объяснят, и они догадаются сами, если это будет им необходимо. Все видели одно и то же – ромбики зеленого цвета, будто сделанные из изумруда, кружочки из золота, словно рассыпанные древние монеты, кубики из темного материала, похожего на свинец, только легкие, как пушинка. Никто не мешал гостям брать загадочные предметы в руки и спокойно рассматривать эти странные вещи, чувствуя, что скоро ими придется воспользоваться. Вот только кто и когда им будет все объяснять, никому не было известно. Альфреду досталась кровать, стоявшая рядом с одним из таких столов. Он осторожно объехал пластиковую громадину с компьютером посередине и подкатился к прикроватной тумбочке. Штук помог ему впихнуть чемодан между ней и кроватью. Расположившись по соседству, Штук тут же решил спросить старожилов о столовой. Те без особой радости отвечали, что им все скажет их сопровождающий Евстафий Свет Элефантович, и что все вопросы нужно адресовать исключительно ему. Странное поведение сотрудников объекта не понравилось Штуку, но он и виду не подал, что это как-то его задело. Спокойно уложив свои вещи в тумбочку, Ральф пошел в туалет, оставив своего товарища без присмотра, в котором тот, в общем-то, и не нуждался. Тем более, что все остальные его сослуживцы были рядом и в случае чего не дали бы толстяка в обиду. Трясогузов еще раз оглядел своих коллег и не увидел Наденьки дорогой. Ей, скорее всего, дали отдельную комнату, как было и на том оставленном ими объекте. Альфред еще немного подождал Штука, он подъехал к компьютерному столу, взял в руки темный кубик и подбросил его к потолку. На секунду ему показалось, что кубик завис в воздухе и не спешил вернуться в ладони Альфреда. Трясогузов тут же списал это случайное недоразумение на усталость после путешествия по волнам и сразу забыл о загадочном предмете, когда рядом с ним оказался Штук. Когда тот пришел, Альфред попросил его вновь достать чемодан. «Ральф, помоги еще раз, пожалуйста. Вещь-то я забыл разложить», — виновато сказал он Штуку. «Ничего страшного, бывает», — отозвался Штук, не поворачиваясь к Альфреду. Трясогузов отметил про себя, что в голосе его приятеля было легкое раздражение, будто за то короткое время, что он был в туалете, произошло какое-то событие. «Что случилось, Ральф?» – участливо спросил Альфред. «Ты о чем?» – вопросом на вопрос ответил Штук, по-прежнему стоя спиной к толстяку. «О том самом», – сказал Альфред. «Тебя кто-то достал, что ли?» Штук помолчал, потом медленно повернулся, и Трясогузов увидел, как побледнело его лицо. Штук смотрел на Альфреда потемневшими стеклянными глазами. Его губы медленно разлепились, и он сказал чужим, сепловатым голосом. «Я только что видел в туалете своего покойного брата». Глава 27. Замок щелкнул неожиданно громко. Королев, не успевший вовремя отскочить от двери, так и остался стоять на месте, будто его прибили аршинными гвоздями к полу. Дверь приоткрылась на 1 сантиметр, и он услышал голоса, ворвавшиеся в узкую щель вместе со сквозняком из коридора. Противно дуло в левый глаз и нос, но Петрович не смог отойти от двери, опасаясь, что как только услышат произведенный им шум, то они сразу же сюда ворвутся и скрутят его. «А я вам говорю, что не надо», – громко сказал один голос, которого Петрович не смог узнать. «Давайте еще подождем немного», – взмолился второй, очень похожий на голос Валерия. «Но мы же все с вами решили», – отозвался третий. Конец дискуссии положил четвертый голос, который очень четко и громко произнес. «Всем назад, на северной стороне опять ЧП». Дверь тут же захлопнулась, и Королев почувствовал, как у него заныла спина, не болевшая ровно 2 недели. Теперь же он еле стоял на ногах, по-прежнему не в силах сдвинуться хоть на миллиметр. Он облокотился плечом о закрытую дверь. Сердце билось как бешеное, голова гудела, как пустой медный чан, в который били колотушками. Ему было плохо настолько, что он того и гляди рухнет на пол, и тогда... А что тогда? Ну, унесут его в медкабинет или куда там намеревались его отправить. Тут он услышал, что вся процессия чудесным образом прекратила все разговоры, и, развернувшись на месте, о чем ясно дали понять звуки черкнувших об пол подошв не менее 10 ботинок, удалилась по коридору, бубня что-то нечленораздельное на разные голоса. Королев не мог различить ни одного слова, но он понял, что его оставили в покое на довольно короткое время. Почему они вдруг поменяли свое решение вламываться в слесарку? Неужели из-за того ЧП они прекратили за ним охоту? Петрович не понимал и, честно говоря, отказывался верить в то, что только что произошло. «Такого в жизни не бывает в принципе, раз уж пришли за тобой, то обязательно должны или арестовать, или хотя бы провести серьезную беседу, но чтобы вот так развернуться прямо перед дверью, даже не заглянув в помещение». «Нет, здесь творится что-то странное, что не подчиняется никакому логическому объяснению». Королев еще стоял некоторое время, прислонившись к двери и невольно прислушиваясь к шумам снаружи, но там было тихо, как в школьном коридоре, когда все дети мирно сидят в своих классах и внимательно слушают учителя. Когда он тихо отошел от двери, то услышал, как вновь в коридоре возник странный шум. По его спине, в которой уже раз, пробежал холодок, и он почувствовал, как слабеют ноги. Снова кто-то подошел к слесарке. Королеву показалось, что в дверь постучали. Он, затаив дыхание, ждал, когда повторится этот стук. И он повторился. Королев на цыпочках подошел к двери. «Петрович!» – раздался бас Тимохина. «Ты там уснул, что ли? Открывай давай!» Королев с облегчением выдохнул и нажал кнопку открывания двери. «Ты че такой бледный, а?» – весело спросил его вошедший Тимохин. «Да приходили тут 5 минут назад, да входить не стали. Передумали, наверное». «И кто бы это мог быть?» – поднял в удивлении бровь Тимохин. «Без понятия», – ответил Королев. «Только странно все это». «Странно, странно», – передразнил его Тимохин. «Ты мне лучше скажи, Валерий, дружочек наш странный, приходил или как?» «Да», – ответил Королев, – «приходил часа полтора назад». «Ну и?» «Да ничего особенного, наговорил только какой-то ерунды и убежал». «А что за ерунда такая?» – не отставал Тимохин. «Да по мелочи», – начал было мямлить Королев. Тот Тимохин его перебил, очевидно поняв, что ничего путного тот ему сам не скажет. «Ты узнал от Валеры, кто придет на наши места?» «Нет», – помотал головой Королев. «Ну а ты хотя бы намекнул ему, что мы здесь все обеспокоены и находимся в подвешенном состоянии?» «Ничего я ему такого не говорил». Тимохин хлопнул себя по бокам. «Зачем он тогда приходил, чудо ты в перьях?» «Я же говорю, по мелочам был разговор, считай ни о чем», — уклончиво ответил Королев, явно не удовлетворив любопытство Тимохина. Он хотел было задать еще несколько наводящих вопросов, но тут в слесарку вошел Егор, а следом за ним и остальные ребята. «Ну че, как дела, Королев?» — сходу спросил Егор, зачем-то протягивая ему руку. «Нормально», – ответил тот, пожимая крепкую грязную ладонь в ответ. «И у нас нормально, все щели заделали, почти всю площадку поправили. Завтра снова пойдем доделать кое-что надо». «Понятно», – тихо отозвался Королев. «Так», – сказал Тимохин, – «считаю рабочий день законченным, можете расходиться кто куда хочет. И да, завтра приходите на час раньше, будем заказ один делать, нужны все рабочие руки, это всем понятно?» «Да», – отозвался весь коллектив, и бригада стала потихоньку расходиться. «Ты сейчас куда?» – спросил Егор Королева. «В столовку, наверное. И мне туда надо». «Ну, надо так надо. Пошли», – отозвался Королев и открыл дверь слесарки. «Пока, ребят», – сказал он. «Пока-пока», – ответил за всех Тимохин. Петрович вышел в коридор. Холодный воздух, нагоняемый кондиционерами, приятно освежил вспотевшую голову, и Королев, закрыв глаза, прошел так несколько метров, пока не уперся носом в стену. «Ты смотри, куда идешь-то», – весело сказал Егор, – «а то наскочишь на какого-нибудь кренделя, и будет тебе потом премия». «Да ладно, устал я что-то сегодня». «Отчего это ты устал, интересно мне знать?» – удивился Егор. «Сам не понимаю», – пожал плечами Королев. «Еще несколько дней назад чувствовал себя бодрячком, а сегодня чего-то расклеился». «Погода, наверное». «Какая еще погода? На улице благодать. Солнце жарит, как бешеное. На небе не облачко. Птички летают, мошек всяких ловят. Будто тут и впрямь настоящие джунгли растут». «Что ты? Сейчас только жить да радоваться», — он подмигнул Королеву. «Ладно, я вперед пойду, а то все вкусное съедят. Ты там давай не отставай». И он побежал вперед, словно опаздывая не в столовую, а на свидание. Королеву не хотелось спешить, он и впрямь чувствовал себя не на высоте. Ломило спину, и глаза видели не так хорошо, как вчера. Было впечатление, что всего лишь за одни сутки ему на плечи повесили лишних 20 килограммов свинца, и при этом заставили идти быстрее и бодрее. Но никакой радости, а тем более бодрости, он не ощущал, мечтая лишь об одном – лечь в кровать и забыться крепким сном. Он даже готов был пожертвовать ради этого ужином, но понимал, что если не поест, то протянет ноги. До столовки он шел так долго, что ему показалось, будто прошло полдня, прежде чем он добрался до заветной двери. Он подошел к раздаточному столу, взяв картофельное пюре, небольшой кусок жареной рыбы, несколько кусков помидора и 5 перьев зеленого лука. Королев прошел со своим подносом поближе к тому столу, над которым висело маленькое интерактивное окно. Оттуда была видна восточная часть острова, та самая, на которой был расположен местный Эверест. Петрович, поставив поднос на стол, уперся взглядом в искусственную гору, на которой виднелась огромная тарелка ретранслятора. Рядом с ней были 2 бетонных куба, назначение которых Королев не знал, да и предположить не мог, что это могло быть. С воображением в последнее время что-то у него не ладилось. Он пожевал суховатую рыбу, заел ее картошкой, попробовал кусок помидора, кислого как лимон, и, наконец, закончил свою трапезу перышками зеленого лука, запив это все холодным компотом. Ему было нерадостно на душе. Нелепые подозрения Валерия, обвинившего его черт знает в чем, сегодняшний приход неизвестно кого и так и не открывшиеся двери слесарки, что испугало его больше, чем если бы за ним действительно пришли. Страх неизвестности пугал его похлеще тех беспочвенных обвинений, которые ему бросили в лицо, не удосужившись сначала все проверить, а уж потом делать из него преступника. Настроение было припаршивейшее, если не сказать хуже. Он посмотрел на Эверест, заметив там какое-то движение. Люди в зеленой форме с автоматами наперевес, группой в 10-12 человек, ходили по вершине горы, холма и что-то осматривали среди деревьев и кустов. Один человек отделился от группы и направился к тарелке, стоявшей на огромных железных подпорках. Он смотрел в сторону ближайшего берега, расположенного к северу, и, наконец, приложился к биноклю, висевшему на его шее. Что-то подозрительное он заметил в бескрайних просторах Атлантики, но что, можно было лишь догадываться. Смотрел он долго, практически не отрываясь от окуляров, потом, повернувшись к своим товарищам, что-то им крикнул. К сожалению, на панели управления интерактивного окна не было кнопки приближения изображения. Королев подумал, что такой экран был выбран не случайно, чтобы посторонние люди не рассматривали детали этого объекта. Наверняка эта гора хранила свои секреты, и лучше бы о них не знать простому смертному. Петрович перевел взгляд на кусочек океана, видневшийся в маленький экран. Он заметил, что в некотором отдалении от острова стоят несколько кораблей. Наверное, охраняют базу от внезапного вторжения или чего-то ждут, может, за продукцией прибыли или еще по какой надобности. Королев вздохнул, снова вспомнив неприятный разговор с Валерием, и доел, наконец, свою остывшую картошку. Тарелку он оставил на столе, хотя здесь было самообслуживание. Народу в столовке практически не осталось, кроме разве что какого-то инвалида-колясочника и здоровенного рыжего человека в черной форме охранника. Те разговаривали о чем-то своем. Человек, сидевший в коляске, был неимоверно толст и весил, скорее всего, не менее 130 килограммов, но, похоже, ему не было это в тягость. Он был настолько увлечен разговором со своим товарищем, так легко размахивал руками и раскачивался в стороны во время этой беседы, что Королеву показалось, что этот человек вовсе не инвалид, а просто присел на свободное место в виде инвалидного кресла и после еды спокойно встанет и уйдет на своих ногах. Тот толстяк чему-то весело рассмеялся, в отличие от своего приятеля, который был серьезен, как человек, которому поручено ответственное задание, и он ни в коем случае не должен расслабляться ни на минуту. Королев засмотрелся на этот интересный тандем, на который ему почему-то было приятнее смотреть, чем на полусекретную гору со снующими по ней людьми с автоматами. Он кряхтя встал из-за стола и пошел к ближайшему банкомату, стоявшему около выхода, чтобы проверить свой счет. Вставив карточку в щель приемника, он дал команду показать баланс. Через секунду вышла такая информация. «На вашем счету 15 рублей 00 копеек. Спасибо, что пользуетесь услугами Сбера». Он, разинув рот, стоял возле аппарата, не веря своим глазам. За то время, пока он последний раз проверял баланс, прошло около 1,5 месяцев. На карточке должно было быть минимум 400 или 500 тысяч, а тут 15 рублей. Да как так-то? Он обернулся в надежде прояснить ситуацию хоть у кого-нибудь, наивно полагая, что ему все сейчас внятно объяснят те, кто сами являются всего лишь рядовыми сотрудниками на этом объекте. Петрович снова повернулся к аппарату и повторил все свои действия с проверкой баланса. Через секунду он получил другой ответ. «На вашем счету 1 400 000 рублей 00 копеек. Спасибо, что...» Королев вытер вдруг вспотевший лоб. «Это что сейчас было, а? Что за ерунда здесь творится? Может, еще раз все проверить? Или пойти уже спать, чтобы посмотреть баланс завтра на свежую голову?» Вопросы мелькали в голове Петровича, как велосипедные спицы. Он никак не мог решиться отойти уже от аппарата и покинуть эту странную столовую. «Вам помочь чем-нибудь, уважаемый?» – спросил его рыжий охранник, тот, что сидел за одним столом с инвалидом. Королев, обернувшись, ответил. «Нет, спасибо, я разберусь». Охранник, однако, не спешил переводить свой взгляд на какой-нибудь другой объект для созерцания, продолжал упрямо смотреть на Королева, будто сделал для себя уже какие-то выводы и теперь будет действовать согласно внутреннему распорядку. «А если еще раз подумать?» – вновь обратился он к Петровичу. Было похоже на угрозу, и Королев, чувствуя, что этот козел просто так от него не отстанет, вжал голову в плечи и, не выдержав больше взгляда охранника, выбежал из столовки. За спиной хлопнула дверь. Он бежал по коридору, оглядываясь каждую секунду, опасаясь, что охранник бросится за ним вдогонку, и если он его настигнет... А что будет дальше, одному Богу известно. Петрович бежал, не останавливаясь до самой комнаты отдыха. Когда он, наконец, до нее добежал, то, похлопав себя по карманам, вспомнил, что дверь ему просто так не открыть. Придется искать Валерия с его чертовым пультом. Да, эти нововведения с отменой личных пропусков давали дополнительный повод нервничать по пустякам. Он постучал в дверь в надежде, что его кто-нибудь пустит, но ответа не было. Королев, не зная, куда теперь идти, просто сел на пол, прислонившись к стене, и стал ждать, пока хоть кто-нибудь придет, ну или откроет дверь изнутри, если там вдруг проснутся. Надо же так попасть с этим дурацким ужином. Конечно, ему одному никто не откроет просто так эту проклятую дверь, и по-хорошему нужно было идти вместе с бригадой до комнаты отдыха, а там бы ее уже открыл Валерий или кому сегодня поручена эта суперответственная миссия». От прошедшей внезапно скуки в голове Петровича неожиданно возникла одна мысль. Он никак не мог вспомнить, что хотя бы раз видел инвалида в комнате отдыха, если тот, конечно, не работал в другую смену. А может быть, он работает в другой части острова или... или что? Ни к какому выводу Королев так и не пришел, но вопрос остался неразрешенным. У него всегда так, если он что-то для себя до конца не проясняет, значит, дело стоит того, чтобы им заняться, ну или хотя бы не забывать об этой якобы мелочи. Однако Петрович все-таки о ней благополучно забыл, когда увидел в дальнем конце коридора гигантскую фигуру того, кто жутко напоминал Королеву микробиолога Лютте. Тот шел не спеша, в развалку. Королев по-прежнему, сидя на полу, помахал ему рукой. Лютый не ответил, видимо, был занят своими мыслями. Петрович не стал больше предпринимать попыток обратить на себя внимание и стал спокойно дожидаться прихода здоровяка. Тот шел довольно долго, Петровичу показалось, что он вообще не торопится дойти до комнаты. Все это напоминало дурной сон, в котором был, собственно, не тот самый здоровяк, а его призрак. Королев зажмурил глаза и подержал их в таком состоянии минуту, как давно ему советовал психолог на его предприятии, когда он в молодости стоял у станка. Тогда психолог говорил, что, зажмурив глаза, в мозгу происходят своеобразные реакции, которые способствуют его пробуждению. Если произошел вдруг какой-то сбой или посетили странные галлюцинации, не испытываемые раньше человеком. Петрович подождал на всякий случай еще одну дополнительную минуту и открыл глаза. Никакого люта в коридоре не было. Вот это сюрприз от собственной головы. Петрович не на шутку испугался. Все тело вмиг покрылось испариной, и он подумал, что неплохо бы сейчас обратиться к Маргарите Кондрашкиной. Пусть она и подвергла его странному осмотру, но она все же врач, который может дать ценный совет по этому инциденту. «Черт возьми, что же с ним все-таки происходит?» Позади него щелкнул замок, дверь открылась, и несколько человек вышли из комнаты отдыха. Королев поднялся на затекшие от неудобного сиденья ноги и вошел в комнату. Он бросился на ждущую его целый день кровать и провалился в бездонную тьму. Глава 28. «Кого ты там увидел?» – переспросил Трясогузов. «Брата своего», – повторил Ральф и снова отвернулся. Трясогузов пожевал в раздумье губы и сказал: «Ты знаешь, обычно после любого переезда у человека в мозгу...» «Заткнись, Альфи, без тебя тошно», — сказал Штук. «Понял тебя, брателло, затухаю», — ответил Толстяк. «А без меня и впрямь иногда тошно бывает, правда?» Штук ничего не ответил. Он достал из своего чемодана маленький фальшивый сейф со встроенной в одном из его металлических углов миниатюрной видеокамерой и положил его в тумбочку, где уже лежала часть его личных вещей. Трясогузов, отметив про себя эти мелочи, вновь вернулся к загадочному кубику. Он, как ребенок, увлекшийся своей игрушкой, никак не мог поверить в то, что сейчас перед ним предстало. Как только он вновь подбросил кубик, то так же, как до разговора с Ральфом, завис короткое время под потолком, едва не касаясь кондиционера. Это было ему уже знакомо, но потом началось что-то действительно из ряда вон выходящее. Кубик, повисев в воздухе, вдруг поплыл в сторону от Трясогузова и оказался в руке какого-то товарища, которого Альфред уже где-то видел. Он напряг память, на минуту забыв о кубике. Где он мог встретить это лицо на корабле, на пику или же здесь, на берегу Цитрона? Нет, определенно он видел его очень давно и, может быть, даже не на архипелаге. Но то, что лицо человека, державшего в руке его кубик, было Альфреду знакомо, в этом не было никаких сомнений. Тут его внимание вновь вернулось к кубику. «Как вам это удалось?» – крикнул через всю комнату Трясогузов. Незнакомец приложил указательный палец к губам, хотя все, кто находился сейчас в комнате, прекрасно видели весь этот эпизод из жизни загадочного предмета. «Потом как-нибудь расскажу. А теперь идите в столовую, ужин стынет». «А как же поспать?» – спросил его Трясогузов, улыбаясь так, будто с ним затеяли какую-то забавную игру, и он с удовольствием принимает ее неозвученные правила, лишь бы весело было и без вреда для окружающей среды. «Спать будете после еды. Качественный сон зависит от вовремя принятой пищи», – сказал незнакомец. «Первый раз о таком слышу», – ответил Трясогузов, явно не понимая, почему ему нельзя прилечь хотя бы на часок. Ральф подошел к нему и, похлопав по плечу, сказал: «Давай, Альфи, не спорь. Видишь, люди тоже собираются идти. Не надо нам отделяться от коллектива на первых порах. А то знаешь, как бывает с незнакомыми людьми». «Ну и как же? Очень просто. Не примут и все. Будешь изгоем на всю оставшуюся жизнь. Нужно людям сразу понравиться, иначе будет поздно». «Вот только не надо всякой ерунды говорить», – вскипел Трясогузов. «Если уж ты не понравишься людям, то ничто здесь не поможет. А знаешь почему? Человеческое нутро очень чувствительно к чужакам вроде нас. И если они нам сразу же выкажут свои симпатии, то так оно и будет, пока сами все не испортим». Тут к ним подошел тот самый, кто перехватил кубик. «О чем спорите, друзья мои?» – спросил он, улыбнувшись. Его улыбка тотчас напомнила Альфреду улыбку Пушкина, офицера с 404-го корабля. И вроде бы даже загар такой же, и, может быть, заряжен он оптимизмом ровно настолько, что и впрямь подстать Пушкину. «Да вот спорим, есть ли в столовой пироги с капустой или нет», — сказал Трясогузов первое, что пришло в голову. «У нас там все есть», — начал было незнакомец. «Как в Греции», — перебил его Трясогузов, по-прежнему стараясь показать себя простым веселым парнем. «Вот именно, товарищ, как в ней». «Прекрасно, тогда мы едем, правда, Ральф?» «Правда», – кивнул Штук, рассмеялся, не в силах больше сдерживать горьких эмоций по поводу увиденного в туалете призрака, моментально поменяв при этом минус на плюс. Его способность мгновенно превращать испуг и удивление в спасительный смех поражали Трясогузова всякий раз, как только он это видел. Вот и сейчас Толстяк внутренне восхитился выдержкой Штука, который ни единым лицевым мускулом не выдал своего недавнего смятения. Незнакомец засмеялся в ответ на протянутую широкую ладонь Штуку. «Меня зовут Семен Павлович Полозов. Я психолог нашего профиля, ну и немножко фокусник». При этих словах он показал кубик, до этой минуты лежавший в его ладони. Как только он раскрыл свою ладонь, в следующую секунду кубик просто испарился, как кусок льда. Трясогузову даже показалось, что от ладони психолога поднялось маленькое облачко, то ли дыма, то ли пара. Никакого запаха толстяк при этом не почувствовал, значит, это был все-таки пар. На этом его маленькое расследование закончилось. «Ничего себе!» – удивился Трясогузов. «Такого я точно еще не видел». «И не увидите, это очень энергозатратная, как бы поточнее выразиться, демонстрация. Обычно я делаю все гораздо проще, но сегодня мне захотелось хоть кого-нибудь по-настоящему удивить». «Это вам удалось, черт побери!» – вскрикнул Трясогузов. «Браво, маэстро!» Он захлопал в ладоши, как ребенок в цирке. Люди, наблюдавшие эту картину, молча улыбались и старались не мешать Полозову делать свое дело. «Ну что, вы готовы идти в столовую или так и будете аппетит нагуливать?» – с улыбкой спросил Полозов Штука. Тот кивнул и помог Альфреду повернуть его коляску к выходу. Они пошли втроем по длинному коридору строго на юг. На Цитроне была одна общая столовая, до которой добирались приблизительно одинаковое время как с южной, так и с северной стороны. Альфред за веселым приятным разговором и не заметил, как они добрались до столовой. Помещение было битком набито людьми, но около раздаточного стола стояла лишь короткая очередь, так что ждать пришлось недолго. Когда веселая тройка сотрудников приблизилась к салатам, стоявшим перед всеми остальными блюдами, Трясогузов сразу взял себе тарелку советского салата, как было указано на этикетке, прислоненной к похожей тарелке, стоявшей чуть дальше. Салат представлял собой обычную нарезку из помидоров и лука колечками. Вся эта красота была слегка припорошена свежим укропом и полита подсолнечным маслом. «Соль по вкусу», – сказал Альфред, поставив салат на поднос и тут же протягивая руку за мягким черным хлебом. Раздатчица, услышав его слова, как-то странно отреагировала на его размышления вслух. «Здесь соли достаточно, товарищ, а если вас что-то не устраивает, для этого есть книга жалоб и предложений». Альфред открыл рот, но через секунду сообразил, что это дело нельзя так оставлять, и внутренне приготовился к ответу. Сотрудница столовой бросила ему в пустые тарелки какую-то жижу, которую на такой же бирке, как на салатах, назвали овсяной кашей, но Альфред знал толк в кашах и понял, что это совсем не овсянка, а нечто другое. Он сразу же отреагировал и на эту подделку, и на возмутивший его жест работницы, небрежно швырнувший им маленькую порцию неизвестного продукта. «Ей все должны, что ли?» – возмутился Трясогузов, нарочно сказав это громко, чтобы все слышали. «Или муж скот и дети уроды, да?» Раздатчица зло на него посмотрела и продолжила с ожесточением раздавать еду гостям, которых вообще-то не ждали и не хотели здесь видеть. «Уймись уже, Альфи», – сказал Штук, готовый и сам ответить взбалмошной сотруднице, никак не желавшей понять, что люди устали и хотят просто поесть в спокойной обстановке. «Да, сейчас», – вскричал он, – «какой-то мурло, извините, будет мне тупые замечания делать, а я должен молчать. Харя не треснет». Все это он сказал, не отрывая своего гневного взгляда от свиных глазок раздатчицы, очевидно, стремясь довести ее до белого коленя. Ему даже понравилась эта схватка, в которой он был мастер, благо жизнь научила его общаться с подобными хамоватыми особами. Он продолжал с вызовом смотреть на притихшую раздатчицу, у той шевелились посиневшие губы, но вслух она ничего не говорила. Альфред победно глянул на Штука, но тот отвернулся от своего друга, терпеливо ожидая, пока люди, стоявшие перед ним, закончат наполнять свои подносы. «Компот не забудьте!» Вновь крикнул Альфред, явно надеясь на новую схватку. Раздатчица плеснула в стакан желтоватой жижи с тремя мятыми черными ягодами и поставила его перед Трясогузовым. Тот не стал говорить спасибо, хотя краешком мозга понимал, что можно было бы таким образом попытаться сгладить острый угол. «А, впрочем, черт с ней», – подумал толстяк, и, положив поднос на рукоятке кресла, поехал вслед за Штуком, который уже нацелился на свободный столик. «А ты скандальный мало, как я погляжу», – сказал Штук, откусив половину свежего огурца, заедая его черным хлебом. «Да, я такой», – тут же отозвался Альфред. «Ты же знаешь, я редко молчу, когда меня достают. Это ты у нас, как скала, крепкий и нерушимый. А я не такой. Мне нужно сразу ответить, иначе я замкнусь на проблеме и начну комплексовать, а я очень этого не люблю. Поэтому только вперед, товарищ, на мины, без всяких отступлений и долгих раздумий. Но я всегда видел в тебе человека разумного, умеющего огибать острые углы», — сказал Штук, поднимая на него глаза. Альфред вздрогнул, очищая зеленоватый банан. «Не всегда, знаешь ли, получается их огибать. Иногда приходится идти напролом, если, конечно же, нет риска сломать себе шею. Но с этой-то особой ты явно не боялся, так ведь?» Штук кивнул в сторону раздаточного стола. «Конечно же нет. Это вообще мелочь», – спокойно сказал Трясогузов, дожевывая бананы, приготавливаясь отведать советский салат. «У меня с такими разговор короткий». «С какими такими?» – никак не унимался Штук. «С теми, кто лезет в бутылку, Ральф, слушай, не перебивай себе аппетит. Давай лучше вон, набивай себе пузо, пока опять куда-нибудь не позвали. Чует мое сердце, что мы здесь спокойно сидеть не будем». «У меня тоже такое ощущение», – ответил Штук. «Причем тот самый Полозов намекнул мне, что здесь тряслось что-то серьезное, и теперь все как на иголках». «Да, что такое?» – спросил Альфред, нахмурясь, отчего его лоб покрылся глубокими морщинами. «Не знаю пока, но Полозов сказал, чтобы мы были ко всему готовы, иначе можно попасть под раздачу». Альфред откинулся на спинку кресла. «Ты знаешь, вот сейчас я вообще ничего не понял. Ты можешь мне поточнее объяснить, что здесь произошло?» «Нет, не могу я тебе ничего сказать определенного. Мне как сообщили, так я тебе и передаю. Ни больше, ни меньше». «Да? Ну ладно, будем тогда есть, что дают, как говорила моя бабка». «И то верно», — ответил Штук, наворачивая салат и глядя лишь в свою тарелку, словно боясь пронести мимо рта хоть мельчайший кусочек. Трясогузов, тоже уставясь в стол, съел последовательно кашу, салат, подъел весь хлеб, выпил компот. Как только он сделал последний глоток, сразу же рассмеялся, словно вспомнил забавный анекдот. «Ты чего это, а?» – спросил Штук, невольно отрываясь от салата. «Да так, нервы, наверное, пошаливают. Смотри поаккуратнее с этим». «Спасибо за предупреждение», – ответил Альфред и снова не кстати рассмеялся, раскачиваясь из стороны в сторону. Этот момент как раз и наблюдал издалека слесарь Королев, стоявший рядом со своим столиком, собираясь идти к банкомату. Трясогузов не видел, как тот сделал первые шаги к аппарату, но Штук, будучи чрезвычайно внимательным, обратил внимание на этого гражданина. Народа в столовой к тому времени почти не осталось, и поэтому Королев был весь как на ладони. Штук, не отрываясь, следил за его нервными манипуляциями около банкомата, а потом предложил свою помощь. Королев странно отреагировал на это добродушное обращение и после повторного предложения сорвался с места и выбежал из столовки. Штук удивленно смотрел ему вслед. «Да, ну и кадры у них тут работают», — сказал он, доедая последние колечки репчатого лука. Альфред молча пережевывал остатки хлеба. Ему явно хотелось что-то сказать, но он либо сдерживался, либо что-то вспоминал, отчего морщины на его лбу стали еще резче и глубже. «Ты чего, дружище, притих?» – спросил Штук. Альфред поднял на него вопросительный взгляд, но через мгновение будто стряхнул с себя оцепенение, странно при этом дернувшись всем телом, отчего кресло слегка закачалось. «Ты знаешь», – сказал он тихо, – «по-моему, я где-то видел этого чувака». «Да и где же? Вот хоть убей, не могу вспомнить. Но его физия мне определенно знакома. Черт, где я видел этого невротика?» Ральф доел, наконец, свой лук и, не спеша потягивая холодный компот, откинулся на спинку стула. «Ты знаешь, Трясогузов, мне кажется, этот тип был на нашем острове и, по-моему...» «Точно!» – выкрикнул Трясогузов. «Это он!» «Блин, да кто он-то?» «Тот самый, что сбежал с острова, ну, тот, которого я вел до ангара с капсулами. Как же его? Царьков? Корольков?» «Не помню, но это точно тот самый Кекс, единственный оставшийся в живых». «А ты прям точно в этом уверен?» – спросил Штук, показывая полное равнодушие к вдруг проснувшейся памяти Трясогузова. Альфред переменился в лице, оно вмиг стало посеревшим и каким-то скучным. «Вот ты сейчас спросил, и я чего-то вдруг засомневался, может, это не он вовсе?» У толстяка был такой потерянный вид, словно он упустил что-то важное в своей жизни, и чтобы это вернуть, потребуется истратить вторую половину этой жизни. Штуку стало жалко своего товарища, и он, улыбнувшись, сказал: «Не расстраивайся так, Альфи. Пусть даже это и тот самый Корольков-Царьков. Это уже не так важно. Главное, что ты выполнил свою задачу и спас человека, а все остальное – мелочи жизни. Ты со мной согласен?» «На все 100!» – тут же отозвался Трясогузов и улыбнулся ему в ответ. «Вот и прекрасно. А теперь давай-ка собираться до дома, до хаты». «Давай», – ответил Альфред и включил моторчик на своей коляске. До комнаты отдыха они добирались дольше, чем когда ехали в столовую. Их новый товарищ Полозов ушел раньше них, поэтому им пришлось вспоминать дорогу самостоятельно, путаясь в лабиринте коридоров, на стенах которых не везде были развешаны указатели. И только благодаря случайным прохожим им удалось наконец-таки добраться до своей комнаты и заснуть крепким сном. Альфреду снились беспокойные сны, где по океану плавали акулы, киты, электрические скаты со своим очень полезным мясом. Они весь сон норовили ударить Трясогузова током, но тот ловко от них уворачивался, как большой верткий угорь. А в одном из фрагментов ему привиделась пропавшая Светлана, которая что-то ему говорила, но он ее не слышал. Ральф же спал, как здоровый младенец, которому все нипочем. Его сон был самым крепким в этом беспокойном мире. Человеку с чистой совестью нечего бояться, у него нет никаких поводов для бесконечных неврозов, никто не может выбить у него почву из-под ног. Одним словом, скала, а не человек. Его мощная грудь спокойно вздымалась при каждом вдохе, приподнимая тонкое верблюжье одеяло, и его огромные легкие, забиравшие чуть ли не весь воздух в комнате, отдавали потом приличную порцию углекислого газа, с чем, впрочем, удачно справлялись мощные кондиционеры, гнавшие свежий морской воздух. В это время, пока все спали, кто-то на дальней восточной стороне острова решил поиграть с гравитацией, нажав ради развлечения соответствующую кнопку. В комнате отдыха, в которой спали Трясогузов, Штук, Полозов и другие, со всех столов поднялись те самые загадочные предметы, аккуратно сложенные кучками. У многих поднялись одеяла, а те, кто любил спать в одежде, сами приподнялись в воздухе. Правда, это было никому не видно. Вся комната спала, как убитая. Кому понадобилась эта шутка с отключением гравитационного поля, можно было только догадываться. Но вопросы здесь стояли другие. Зачем это нужно было делать и каким будет наказание для шутника? Этот кто-то давал повод для лишних разбирательств, которые собирались устроить те, кто наблюдал эту забавную картину. Это были охранники, всю ночь дежурившие в коридорах и почувствовавшие на себе, как отрывались от пола их стулья, на которых они сидели, дав отдых натруженным за день ногам. Пока спало все северное крыло, испытывая на себе все прелести антигравитационного шутовства, в Южном тоже происходили кое-какие шалости. Медик Кондрашкина, оставшись в своем кабинете на ночь, вдруг почувствовала, что за ней кто-то следит. Она оторвалась от своих бумаг и тревожно оглянулась, боясь кого-нибудь там увидеть. Никого не было. Она выдохнула, но вслед за этим послышался еще один выдох, где-то в глубине кабинета, ближе к шкафам, где хранились лекарства и инструменты. До шкафов было несколько метров, 5 или 6, не больше. Кондрашкина хотела было вскочить с места и броситься к выходу, но тут она подумала, что вряд ли успеет, поэтому надо сидеть, как ни в чем не бывало. Она спокойно открыла ящик своего стола, на дне которого лежал маленький блестящий пистолет, бывший всегда при ней после одного памятного трагического случая. Подумав еще раз, она сосредоточилась на посторонних звуках, надеясь снова услышать чужой вздох. Иногда, правда, бывало, что так работала вентиляция, но сегодня ее звуки очень уж напоминали человеческие, и Кондрашкина это, ох, как не понравилось. Она сидела, не шевелясь, несколько долгих минут, однако те звуки больше не повторились. Маргарита задвинула ящик, медленно встала из-за стола и, сняв свой рабочий халат, пошла к выходу, заранее протянув руку к выключателю. Как только она открыла дверь, то сразу же нажала клавишу на стене, погасив свет. Захлопнув дверь, она посмотрела на охранника, сидевшего на стуле недалеко от ее кабинета и видевшего, наверное, 10-й сон о мирной жизни на материке. Она осторожно тронула его за плечо, охранник вздрогнул и выронил книжку в мягкой обложке. Он открыл глаза, потом зажмурился, потом снова их открыл. «Рид, ты что ли?» – спросил он, зевая. «Да», – ответила она. «Протокол номер 3, быстро!» «Ты в своем уме, ночь на дворе?» – удивленно спросил охранник, потягиваясь ото сна. «Я сказала быстро!» – вновь повторила она. «Ну, хорошо, хорошо, чё орать-то?» Охранник подошел к двери ее кабинета, проверил, закрыта она или нет, потом достал из кармана две толстые таблетки, своим размером похожие на крышки от 3-литровых банок. Он приляпал таблетки по разным сторонам двери и поочередно ударил по ним кулаком. Те мгновенно начали плавиться и растекаться вдоль щелей, бывших между дверью и косяком. Процедура эта заняла не больше 15 минут, когда все щели были заделаны герметическим составом. Охранник нажал какую-то кнопку, расположенную рядом с дверью. «Ну вот и все», — сказал он. «Через 15 минут можете пользоваться своим любимым кабинетом», — сказал он и вновь сел на стул, закрыв глаза. «Спасибо», — прошипела Маргарита. «Хорошо, что долго уговаривать не пришлось». «Всегда пожалуйста», — пожал плечами охранник, не открывая при этом своих глаз. «А что там было-то?» «Не твое дело. Дезинфекция мне нужна, вот и все». «Тогда понятно», – ответил он, зевая и отворачиваясь в другую сторону от навязчивой медички. Она еще походила по коридору, поглядывая на часы, а потом, открыв дверь, смело зашла в кабинет, надеясь там обнаружить бездыханный труп непрошенного гостя. Воздух из коридора с шумом вошел в кабинет, подняв при этом длинные волосы Маргариты и бросив их ей на лицо. Она тут же откинула растрепанные волосы, включила свет и впилась взглядом в пространство кабинета по третьему протоколу, выкачив из помещения весь кислород. Мгновенно образовавшийся вакуум должен был умертвить любое живое существо, которое сюда проникло. Осмотрев все закоулки и мертвые зоны, Кондрашкина никого не обнаружила. Пожав в недоумении плечами, Маргарита вновь села за свои бумаги и погрузилась в работу. Завтра нужно отчитываться перед начальством. Глава 29. Королев проснулся раньше всех, несмотря что он вчера вымотался, как последняя скотина. Он довольно бодро встал на ноги и, приняв в туалете водные процедуры, собрался идти в слесарку, тем более что времени уже оставалось не так много. Петрович помнил наказ начальства явиться на час раньше. Столовая пролетала мимо, да и потом есть ему не хотелось, аппетита никакого не было, и лучше он позже сходит на обед, если не будет никаких изменений в его рабочем графике. Королев шел по коридору и вспоминал, как вчера Тимохин говорил о каком-то важном заказе и о том, что сегодня потребуются все рабочие руки, в том числе и мои, усмехался Петрович, не веря в то, что он наконец-то вольется в их дружный коллектив. По дороге он встретил Валерия. Тот был красный, как рак. Не поздоровавшись с Королевым, он прошел мимо быстрым шагом, бубня что-то себе под нос. Королев оглянулся в надежде, что Валерий тоже оглянется и хотя бы кивнет ему, но тот шел, не сбавляя ходу, в сторону комнаты отдыха, явно не замечая проходивших мимо людей, также в удивлении смотревших на спешащего человека, забывшего о манерах. «А еще очки надел», – подумал Королев и улыбнулся древней шутке. Он пришел в слесарку раньше всех. Комната была открыта, что было нарушением внутреннего распорядка, и кто-то понесет за это ответственность. Слава богу, что Королев ушел вчера первым из слесарки, торопясь в столовую. Интерактивное окно работало в прежнем режиме, его никто не выключал на ночь. Пусть атмосфера искусственно расширенного пространства сохраняется целыми сутками, таково было странное решение начальства – о чем еще в первый день прибытия Королева на Цитрон вскользь упомянул Валерий. Но какая муха его сегодня укусила? Неужели он все-таки подозревает его, Королева, в том, что тот проник в информационный центр и пока все не разрешится, так и будет держаться от него на безопасном расстоянии? Все может быть на таком объекте, но это так угнетает. Королев вздохнул, зная, что ему придется еще долго смиряться с таким положением. Он снова посмотрел на экран, спокойный океан застыл зеленоватым монолитом, словно его остудили за ночь, превратив в немыслимый по размерам кусок льда, иногда поблескивавший в лучах восходящего солнца. Чистый горизонт рождал в голове фантазии, что там, далеко отсюда, есть спокойное место, где кроме молчаливой природы, непуганных животных и вечно растущих съедобных плодов ничего больше нет. Наверное, там и есть рай, до которого не доплыть ни на каком корабле. Королев с тяжелым сердцем отвел взгляд от экрана, когда открылась дверь слесарки. В щель просунулась нечесанная голова Егора. «А ты как здесь оказался?» – спросил он Петровича. «Так же, как и ты, просто вошел». «Это как ты вошел, без пропуска?» «Дверь была открыта», – спокойно ответил Королев. «Да ладно, быть того не может», – возмущенно сказал Егор и подозрительно посмотрел на Петровича. «Чего ты мутный какой-то, Королев?» «Чего ты хочешь?» – спросил Петрович. «Я тебе говорю, дверь была открыта. Хочешь, скажем потом Валерии, и пусть он по камерам посмотрит, кто отсюда уходил последним». «Скажем, непременно скажем», – ответил Егор. «Только сначала ответь мне. Ты вчера был в столовой?» «Ну да, мы же вместе туда шли, только ты вперед убежал». «Это я помню», – сказал Егор, резко кивнув. «Но я почему-то тебя там не видел». Королев пожал плечами. «Вот этого я точно не знаю, почему ты меня не видел. Хочешь, мы и этот факт установим посредством камер?» Егор молчал. Потом, взяв в руки маслянистую тряпку, начал протирать ею патрон токарного станка. Он молчал, словно ему нечего было сказать, или он будто затаил зло на Королева, который вел себя настолько уверенно и смело, что ему боязно было что-то предъявлять. Егор оглянулся через плечо. «А ты знаешь, Королев, я ведь поначалу принял тебя за очередного стукача, которого к нам Валера приставил, чтобы высматривать да вынюхивать». Королев посмотрел на него, как на мальчишку, только что понявшего, что дважды два – это действительно четыре. «И что же тебя убедило в обратном?» – спросил он, ожидая услышать любой ответ от этого наивного работяги. «Даже не знаю», – пожал плечами Егор. «Чуйка, что ли, подсказывает, или еще что? Не могу, короче, этого объяснить». «Понятно», – ответил Королев. Вновь открылась дверь слесарки, точно так же в щель просунулась голова Никиты. «Ох ты, а чего это вы тут делаете?» – весело спросил он. «Работать пришли, не видишь, что ли?» – буркнул в ответ Егор. «Да уже вижу, работнички, а где начальство наше родное?» «Спит, наверное», – ответил Егор, не отворачиваясь от металлического барабана, который он, очевидно, старался натереть до зеркального блеска. «Ну, спит так спит», – сказал Никита и достал электронный планшет, чтобы посмотреть последние новости или почту проверить, хотя Королеву еще там, на Фаяле, сказали, что все гаджеты на объекте находятся под запретом. Он посмотрел на Никиту, увлеченно листавшего электронные страницы своего устройства, но ничего не сказал. В конце концов, это дело начальства, которое, как известно, всех мудрей на свете. Долго им ждать не пришлось. После того, как Никита включил свой планшет, спустя 3 минуты появился Петр Тимохин. «Ну что, орлы, приступим к нашему заданию?» «Ага», – отозвались все трое. «А где Серега?» «Да кто ж его знает, мы думали, он с вами придет», – отозвался Никита, по-прежнему не отрываясь от экрана планшета. «Так, все лишние предметы с глаз долой», – подчеркнуто громко сказал Тимохин. Никита нехотя отключил планшет и засунул его в свою сумку, стоявшую рядом с токарным станком. «Теперь слушайте задание», – сказал Тимохин. «Сегодня нам нужно сварганить болты из меди для лопастей грибных винтов нашего цитрона». На лицах слесарей появилось такое изумление, что Тимохин не выдержал. «Ну да, не больше, чем стандартные болты, а что поделаешь, никто за нас этого делать не будет». Королев, внимательно наблюдавший за реакцией работяг, осмелился спросить, насколько они отличаются от обычных болтов. «Скажем так», — ответил Тимохин, — «в отверстие для такого болта поместится твоя рука. Для тебя это достаточно большой размер или как?» Королев молча кивнул и приготовился слушать дальше. «На складе остались медные болванки, только их придется доставлять на тележке. Сейчас Королев и Никита пойдут туда, ищите там все, что соответствует данным размерам». С этими словами он вынул из кармана промасленную бумажку и отдал ее Никите. «Потом грузите материал на телегу и везите сюда. А дальше уже наша работа, распиловка, обработка, нарезание резьбы, ну и, конечно же, транспортировка. Эту миссию также возложили на наши плечи. Угадайте, кто пойдет к ремонтникам?» Все дружно ткнули пальцами в сторону Королева. «Совершенно верно, товарищи», — сказал Тимохин. «Ты ведь не против прогуляться по объекту, Королев?» «Нет», — ответил тот, понимая, что ему никуда не уйти от этого ответственного задания. «Вот и прекрасно. А теперь за работу. На нее нам отвели 14 часов, так что придется пахать, как папа Карло». «Пошли», — тихо сказал Никита, и Королев поплелся за ним на склад. Они пришли в соседнее помещение. Там было по-прежнему пыльно и скучно, так же, как и в прошлый раз, когда Королев набирал там пруты для лестницы. Недолго повозившись около дальних стеллажей, Никита наконец крикнул: «Нашел! Давай, подгребай сюда!» Королев подошел с телегой к Никите и увидел толстенные медные болванки, покрытые пылью и слегка позеленевшие от окисления морским воздухом, нагоняемым сюда вентиляцией. «Так, берем осторожно одну дуру вдвоем, только надо действовать с умом, у меня спина болит». «У меня тоже», — сказал Королев. «Вот видишь, послали двух коллег на тяжелые работы. Ладно, справимся, ерунда все это. А вот как они их будут резать и обрабатывать, это уже другой вопрос. Меня точно туда не поставят, я уже знаю». «Почему? Ты же опытный токарь», — удивился Королев. «Кто тебе сказал, что я опытный? Ты в курсе, что я здесь всего 3 месяца работаю, так что никакого опыта у меня нет. Я вообще по жизни программист и надеялся здесь получить должность по своему профилю, а мне сказали, что им и так своих гениев хватает, что иди, мол, друг сердечный, туда, куда тебя направят, иначе вернут тебя в твой родной Барнаул, и будешь ты мыкаться в поисках работы до конца своих дней». «А разве там не нужны программисты?» – спросил Королев. «Где? В Барнауле? Ты смеешься, что ли? Мне там сразу сказали, что моя узкая специальность годится только для 2 столиц, а чтобы там жить, нужны деньги, а денег у меня отродясь не было, вот и пришлось идти сюда. Хорошо, что хоть не отказали. Так, ладно, чего это мы с тобой заболтались, а дело стоит? Давай-ка поднимем аккуратно это бревнышко и перенесем его на нашу тележку». Они вдвоем подхватили довольно увесистую болванку и осторожно положили ее на дно телеги. Потом Королев нашел еще несколько таких же болванок. Работа спорилась, за каких-нибудь 1,5 часа они нашли 40 заготовок. Телега была полна цветным металлом, и сдвинуть ее с места было не так-то легко, как казалось сначала. Довезли весь материал до слесарки, под дружные аплодисменты своих товарищей Королев с Никитой вкатили тележку внутрь. Тимохин похлопал по плечу Королева, отметив его высокие заслуги перед Отечеством, и пообещал, что Сергей выточит ему медную медаль и приколет ему на грудь, когда тот будет спать. «Спасибо», — сказал Королев. «Всегда пожалуйста, обращайся еще», — ответил Тимохин и вернулся к делам насущным. «Так, значит, Сергей, Егор и я к станкам, Никита будет на подхвате, а Королев, тебе поручается распиловка болванок, тисков такой ширины у нас нет, так что придется пилить на столе. Никита тебе поможет, ты сегодня на расхват». Тимохин хлопнул Никиту по плечу, и тот напряженно улыбнулся. Было заметно, что ему это неприятно, но он сдерживается как может. Королеву пришлось работать в поте лица, ворочая эту проклятую медь, еле справляясь с вязким металлом. Полотно ножовки постоянно застревало в узкой щели распила, и он чуть ли не матерился всякий раз, когда оно грозило сломаться. Наконец, с помощью Никиты, который поддерживал болванку, ему удалось справиться с первой заготовкой. Ребята закрепили ее в токарном станке и начали обрабатывать, делая из нее огромный болт. Когда работа шла полным ходом, Тимохин объяснил Королеву, что этих болтов нужно 48 штук, по 8 на каждую лопасть. Лопастей в грибном винте 6 штук, и при помощи этих болтов они крепятся к ступице. Такие винты называются грибными винтами с переменным углом наклона лопастей, что нужно для регулирования тяги, не меняя скорости вращения винта. Здесь экономится и топливо, и идет меньший износ электрооборудования. «На этом острове несколько типов таких винтов», — сказал Тимохин, стараясь перекричать шум станков, визжавших сегодня не по-детски, хотя до этого они работали без посторонних звуков. «То, что мы сегодня делаем, так это для винтов больших размеров. В поперечнике они достигают 10 метров, и каждая лопасть примерно 4,5 или 4,70, плюс диаметр ступицы. Короче, монстры, а не винты». Тут Тимохин отвернулся от Королева и пошел к Сергею проверять надежность крепления болванки в патроне. И вновь закипела работа. Скрежет, дым, опилки – необходимые сопутствующие явления при такой работе. Королев иногда посматривал в сторону токарей, у которых частенько летели резцы из-за резкого соприкосновения с вязким металлом. Никита постоянно бегал от одного станка к другому, забирая резцы и подправляя их на точильном камне. Работа продолжалась уже 10 часов, когда в слесарку позвонили по внутреннему телефону. Тимохин подбежал к аппарату. «Алло!» – крикнул он сквозь шум обрабатываемого металла. «Да, заканчиваем, еще 10 осталось. Хорошо, принято». Он бросил трубку и сказал Королеву, что им дали еще 2 часа, за которые им надо доделать всю работу. «А вдруг не успеем?» – спросил Королев. «Надо успеть, иначе придется переносить все на завтра, а там другие дела запланированы». «Понял, будем стараться», – ответил Королев. «Правильно», – ответил Тимохин. «Тебе деваться-то некуда, не будешь стараться, никто держать здесь не будет. Закон джунглей, понимаешь ли, и потом никто, кроме нас, этого делать не будет». Королев кивнул и вернулся к своим недопиленным болванкам. Никита уже ждал его около рабочего места, уложив заготовку на толстую тряпку, чтобы было минимум скольжения меди по поверхности стола. Справившись, наконец, с очередной заготовкой, Королев сел передохнуть, с нескрываемым удовольствием наблюдая, как работают другие люди. Медные стружки и опилки сыпались в поддоны токарных станков, иногда падая мимо. «Да, придется кому-то в конце рабочего дня подметать полы в слесарке», но только не Королеву. Он теперь очень занятой человек, которому поручена доставка ценного груза. Странно, что именно ему Тимохин доверил это ответственное задание, учитывая, в чем подозревал его Валерий. Или Тимохин не в курсе того, что наговорил Королеву его куратор. «Ай, черт с ними, со всеми. Если надо делать дело, значит надо, поздно отказываться». «Да и как откажешься, когда все на тебя смотрят и одновременно кивают, подтверждая правильность решения начальства?» «И вообще, мужик он или кто?» Королев инстинктивно расправил плечи, как бы демонстрируя их необъятную ширину, правда, никто из коллег не обратил на это внимания и не восхитился внушительными размерами цыплячьего тела Королева. Прошло еще полчаса, когда все, наконец, было готово. Болты, блестевшие под светом неоновых ламп, погрузили на ту же тележку, на которой они были привезены со склада. Королев взялся было за ручку тележки, но Тимохин остановил его. «Ты как собираешься добираться до места назначения?» «Ну, пойду коридором, а там спрошу у кого-нибудь». «Чудак человек», — спросит он. «Нет, товарищ, здесь работает другая метода. Сейчас отойди с телегой подальше от интерактивного окна, в которое ты любишь пялиться, и посмотри, что будет дальше». С этими словами Тимохин достал из кармана маленький пульт управления, почти такой же, какой был у Валерия, и нажал кнопку. В ту же секунду дрогнул пол, и в разные стороны разъехались огромные металлические пластины, прежде незамечаемые Королевым. Искусно пригнанные друг к другу пластины скрывали платформу, стоявшую чуть ниже пола. Тимохин нажал еще одну кнопку, и платформа задрожала, приподнимаясь на несколько сантиметров, чтобы четко дойти до уровня пола. «Теперь вставай на платформу вместе с телегой. На тебе каску с фонарем», — сказал Тимохин, подавая пластиковую оранжевую каску. «Кнопка фонаря у тебя на затылке, помни об этом. Батарейки новые, так что трать сколько хочешь. Все, пошел». В этот момент боковые панели поднялись, превратившись в довольно надежные на вид поручни. Королев схватился за них, и платформа, снова дрогнув, не спеша поехала вниз. Королев смотрел на своих товарищей по мере его погружения вниз, становившихся все выше и выше, пока их ноги не скрылись из виду. Королев погрузился в полную тьму, наполненную таинственными звуками работы многочисленных механизмов, спрятанных в недрах плавучего острова. Он надел каску и включил фонарь, чтобы было хоть что-нибудь видно. Но кроме неровных стен, больше напоминавших земляные, чем металлические, он ничего не видел. Пару раз он, правда, заметил пробегавших мимо больших пауков, но те, скорее всего, испугались неожиданного света, ворвавшегося в их спокойную жизнь. Спускаясь по глубокому темному колодцу, Королев прикинул, что едет уже минут 20. У него затекли ноги, и вновь стала побаливать спина, а ему еще тележку толкать. Ну и угораздило же его согласиться на эту поездку, будь она неладна. В следующий раз надо быть более настойчивым и требовательным, и не соглашаться просто так на сомнительные... Тут его мысли перебила резкая остановка платформы. «Приехал, наконец-то», — сказал кто-то из темноты, попыхивая красным огоньком сигареты. «Здрасте», — сказал Королев и осторожно вывез ценный груз с платформы.